Сани иногда колыхались, как корабль в штормовую погоду, но не западали. Остановились мы у одной довольно глубокой переправы через речку. Сели на полусгнившее дерево, занесенное половодьем, и не спеша закурили. Иван завел разговор о необходимости наладить дорогу до 8-го километра. Она нужна была всем, но пока не шло золото, никто не рисковал отрывать бульдозер от полигонов, а без него нечего было и думать о дорожном строительстве. Дошли уже хлопцы до ручки, фитили толпой бродят по лагерю, пока ночи сухие и теплые, ну а пойдут дожди, заморозки. Посмотрите, что будет через месяц. Загнутся все, как в прошлом году на Пионере. Помнишь, Петро? Лучшего не дождемся, сплюнул Леша. Влетит нам от Ивана Федоровича, будто мы сами выбрали эти Г-участки. От Ивана я знал, что Леша еще несовершеннолетним отсидел срок. Ходил потом в Магадане на курсы маркшейдеров и работать начал недавно. По разговору и манере поведения он мало отличался от старых лагерников. Бухгалтер, который тоже ехал с нами, заметил. Говорят, до войны здесь было очень хорошее золото, а вдруг жила попадется какая. Было да сплыло. Не доработали в 40-м году 2 полигона, и теперь нам план 350. Сколько тогда прибор за все лето давал? А те полигоны бросили потому, что ковырять их не стоило. Когда в 40-м Иван Федорович принимал дальстрой, он сразу же приказал перемыть все отвалы. Раньше как мыли? Золото полно, брали самые сливки. Из одних отвалов в 40-м полплана выполнили. А мы снова роемся, как жуки в навозе, потому что до хорошего металла дорог нет, технику не забросишь. Вообще начихать. Осталось мне зима-лето, и все. Больше в такое дело меня никто не заманит. Хватит 3 сроков, почти пол жизни прошло. Иван встал и завозился у трактора. На вопрос «Ты что там?» ответил. Вспомнил про мыло, закрыл его на замок, а то в лагере фитили утащат. Трактор взревел, поднимаясь по крутому склону. Сани перестали колыхаться. Тут была глубокая колея, по которой они шли, как по рельсам. Но неожиданно мой теодолит закачался маятником, и на меня свалился аммональный ящик. Трактор резко повернул по серпантину и шел теперь высоко над речкой. Часть проделанной дороги и вся долина просматривались отсюда, словно с птичьего полета. Болотца, озерки, серебристая лента ключа, заросли кустов, мха. Все выглядело миниатюрным, как на модели ландшафта «Битва при Аустерлице», которую я когда-то видел в музее. Далеко впереди, где долина вновь расширялась, виднелись участки высокоствольного хвойного леса. Немного выше нас велась тропинка, которую протоптали пешеходы и Мерин Зельдина. Для них тракторная дорога была непроходима из-за многочисленных переправ через речку и ее притоки. На нижней части косогора, по которому мы двигались, росла только сочная трава. Кое-где ягель и карликовая березка высотой по колено. Через ее заросли проходить — сущая пытка. Она цеплялась, рвала одежду, спутывала ноги. Выше тропинки шли стланниковые чащобы вперемешку с черной гарью. Оставив позади еще несколько километров, мы наискосок спустились к речке. Сопка стала такой крутой, что трактору с санями было трудно на ней держаться. Долина сузилась до 150 метров. Склоны поднялись отвесными прижимами, чтобы скоро вновь разойтись. Затем мы миновали широкий луг, где стояли стога сена, и обогнули первый рабочий полигон. По обеим сторонам речки бульдозер соскоблил растительность и верхний слой земли на глубину в несколько метров. Операция соскабливания повторялась по мере того, как под летним солнцем растаивал замерзший грунт. В открытых золотоносных песках копошились рабочие. Одни кайлили грунт, наваливали его на тачки. Другие гнали эти тачки по деревянным трапам к бункеру, опрокидывали в него содержимое и спешили обратно. Норма была 100 тачек за смену на человека. Кто ее не выполнял, рисковал остаться на вторую смену. Не всегда, правда, наказывали так строго, но ругань, побои, уменьшение пайка и без того скудного были неминуемым последствием тщетных усилий доходяг. Из своего опыта я знал, насколько все зависело от бригадира. Норма 100 тачек, но пару рабочих можно было поставить и в 100, и в 10 метрах от бункера, в забой с мягким, талым или же совершенно мерзлым грунтом, на трап исправный или сломанный, пустой или сильно нагруженный. Кроме того, бывало, что бригадир ставил своим любимчикам лишние крестики. Возле бункера сидел учетчик и отмечал, сколько раз каждая тачка опрокидывалась в бункер. Иногда откатчики примировались, получали после 20 тачек закрутку махорки. Такая закрутка стоила больше самых дорогих сигар. В эти годы, особенно после взрыва 2 пароходов в Находке и бухте Нагаева в Магаданском порту, за нее давали 10 граммов золота, столько же, сколько за пайку хлеба в 300 граммов. Но это на приисках, где было золото. У нас же и самый заядлый курильщик не набирал за день такого количества металла. Наш трактор объехал полигон. Вместе с речкой сделал еще один извилистый поворот и остановился возле лагеря. Перед нами стояли 4 очень длинные палатки, на 100 человек каждая. Рядом еще одна, поменьше, с красным крестом по обеим сторонам. Очевидно, амбулатория и стационар. Напротив нее такая же палатка на 25 мест для придурков и конторы. За большими палатками находилась постройка из жердей, толя и брезента, кухня. Главная в лагерной жизни точка «раздача» имела вид простой дыры в листе из толя, которая закрывалась крышкой от амонального ящика. В нескольких шагах отсюда стоял укромный домик, тоже крытый толем, которому суждено было сыграть важнейшую роль в судьбе лагеря. В выгребную яму домика сваливали и отходы из кухни. Колючие проволоки, с которой обязательно ассоциируется понятие «лагерь», не было и в помине. Выше по речке, на той стороне небольшого луга, находился свежесрубленный склад для продуктов. Рядом с ним стояли две большие палатки. Там жили охрана и вольные. Лёша, бульдозерист, сменщик Ивана, Зельдин, когда бывал на участке. К ним пристроился и бухгалтер. За палатками злобно лаяли овчарки. Им сколотили собачник, длинный ящик с перегородками. «Располагайся у придурков», — сказал Лёша, «а я пойду к Зельдину. Скажет, где будем завтра работать. Возьми с собой инструмент и рейку». Палатка была разделена пополам на контору и секцию. Я бросил в последнюю мою поклажу и заглянул в контору. На раскладушке сидел Саша Гончаров, мой товарищ по магаданской ЦНИЛ, Центральной научно-исследовательской лаборатории, а теперь нарядчик и староста. «Наконец и ты к нам пожаловал», — засмеялся он. «Слыхал, что шуруешь на перевалке. Ничего, и в тайге привыкнешь. Плохо, правда, у нас тем, кто на общих. Им достается. Здесь у Бакулина и то появились фитили, а у Лебедева на 16-м километре жуткое дело. Дерет он этих западников, как зверь. Сволочь он, Лебедев, ты же помнишь его по заводу. Но пока выжимает металл, трогать его нельзя. Он, пидор, конечно, это знает. Мальчишек набрал. Если металл пойдет, его обязательно уберут. Тут кое-кто из серьезных людей на него зуб имеет. Я Дубова пока к нему не подпускаю. Зачислил тут насосчиком. Он слесарь неплохой. Трудно поддерживать порядок с голодными, когда нет плана. Даже барахла не имеем в запасе, а ребята в воде работают. Ну да ладно, поставлю тебя на довольствие здесь. Но ходить можешь везде, даже в спорные, если нужно. Ага, значит, веселые дни на перевалке с харчами по потребности миновали. Не валяй дурака, ты же начальство, замерщик, а начальство и так всегда покормят. Запишу тебя в бригаду к Бакулину. Слыхал о нем? Вопрос был риторический. Кто из старых колымчан не знал Бакулина? Рыжий, веснущатый весельчак и расторопный бригадир. За своих ребят он стоял горой, начальство не боялся. В лагере его все уважали, хотя он был не из преступного мира, без татуировок, и не ругался. Величайшая редкость на Дальстрое, где сквернословили изощренно и отвратительно все, от Никишова до самого забитого и безгласного зэка. Как я узнал позднее, Бакулин был когда-то военным. На пятисотке его бригада считалась самой лучшей и пользовалась относительной свободой. Но однажды нагрянула судьба в лице начальника стройки Петренко. Этот всегда болезненный человек не раз встречался с бригадиром на слетах передовиков и инспекциях и отлично знал его в лицо. В одно пасмурное утро в окружении своих помощников, прорабов, секретарей, инженеров и личной охраны Петренко подошел к участку бригады. Как полагалось, подбежал бригадир, чтобы доложить, но начальник, сделав вид, что не узнает его, спросил с кислой миной: «Кто такой? Что это за банда лодырей?» Бакулин встал по стойке смирно и доложил голосом, который слышался на сотню метров: «Гражданин пан, бригада в количестве 65 крепостных упирается рогами в сопку. Курс держим носов в гавань. Соврал бригадир Бакулин». Петренко покраснел от гнева и сказал громко: «Чтобы этого рыжего шута с его контриками ни одного дня больше не было у меня на стройке». Бригадников немедленно увезли в Комсомольск, посадили в изолятор, и тут выяснили, что ни одного политического среди них нет. Сам Бакулин сидел за то, что его водитель задавил на машине человека. Однако всех направили на Колыму. Зимой Бакулин, он был бесконвойник, колесил за рулем по трассе, а летом его, как хорошего организатора, направили сюда, на золото. Шестое. Для меня началась очень беспокойная, но интересная жизнь. С зеленым ящиком за плечом я своими ногами измерил все тропинки между первым и вторым участками, поперечные распадки и дорогу на переправу. Пришлось заниматься съемкой перевалки, как требовало начальство в Магадане. Будто не все равно, где стоит дом, на 10 метров выше или ниже по реке. Я научился быстро работать на немецком теодолите. Леша же предпочитал делать съемку на советском военном, который недели через три привез на тракторе неутомимый Исаак. И, натренировавшись в ходьбе, скоро не признавал иного транспорта, кроме своих ног. Не отказывался, конечно, сесть на попутный трактор, но его отсутствие мне не было помехой. Поэтому я стал кем-то вроде курьера, которому поручали передавать срочные задания или сведения на другой участок. Нашу основную работу — определение границ полигонов, привязку к старым реперам, нивелировку и, наконец, инструментальный замер, он делался раз в полмесяца для контроля ежедневных объемов, записанных бригадиром. Все это я скоро и легко усвоил. Примечание автора. Репер — невысокий столб, обозначающий точку для отчета углов, высот, которая над уровнем моря определена нивелировкой. Не было конца и всяким неофициальным заданиям. К примеру, проверить уровень канавы для осушения старого полигона. При этом пришлось нивелировать сквозь выдолбленные в виде сетки лунки. Толстый лед на затопленном полигоне таял лишь в июле. В одну из них я попал ногою в резиновом сапоге и потом долго хромал.